Дневной Чикаго. Целый день Марк с Томом катались по городу, ездили по магазинам, гуляли в парке, а потом поехали к озеру Мичиган. Это было тихое, безлюдное и красивое место. Они сидели на берегу на песке и смотрели на спокойные волны. «Тут клево», — сказал Томми. «Да, очень красиво». Томми брал маленькие камушки и бросал в воду. Вода разлеталась брызгами. «А где твои мама и папа?» — спросил Томми. «Мамы уже давно нет, я плохо ее помню. Когда она ушла, я был совсем мал. Знаю, что она любила играть на пианино. А папа, он многому меня научил, а потом привез сюда. Что с ним и где он, я не знаю. Может, его и нет уже. Значит, ты такой же, как я. Похоже, что да. Я скучаю по ним. Хочу их увидеть. Если я умру, я их увижу. Не говори так, Томми. Порой нужно учиться жить заново, без тех людей, которые были рядом. А что, если я умру? Тебе нельзя умирать. Ты должен найти папу. Может, он жив. Вдруг он не может с тобой увидеться. А еще у тебя есть самый крутой друг. Кто же это? Твоя тачка, — сказал Томми, показывая на Мерседес. Они наблюдали великолепный момент, когда исчезающее за горизонтом солнце освещало все вокруг красно-оранжевым светом. Марк и Томми направились домой. Позвонил Винсент и предложил приехать. Ребята хотели снова собраться и посидеть. Марк заметил странную вещь. Он несколько раз замечал, как за ним едет какой-то черный Ford Crown Victoria. На обратном пути гелик ехал за грузовиком, из-под колес которого вылетел большой камень и, попав прямо в центральную часть лобового стекла, повредил его. Резкий громкий звук напугал мальчишку. Паутина от удара была огромной. Гелик остановился у обочины. «Гребаное лобовое! Оно эти камни как магнит притягивает!» «Как громко было!» — сказал Томми. Винсент с другими были на улице, когда к ним подъехал Марк. «Оу, черт!» — сказали все хором, уставившись на изуродованное камнем стекло. «Вот это портрет!» — сказал Ксинг. Томми и Марк вышли из машины. Марк спросил у Винсента. «Винс, сможешь сделать?» «Без проблем заменим стекло. Посмотри, какое оно прямое. Заодно проверим двигатель и подвеску». Гелик заехал на автосервис Винсента, который был довольно просторным. Здесь было все для обслуживания и ремонта машины. Шкафчики с аккуратно уложенными инструментами. Несколько подъемников и компрессоры. Установки для замены масла. Диагностическое оборудование. Отдельно был даже отсек для кузовного ремонта со своей покрасочной камерой. «Ох, этот звук!» — восхищался Саймон. «Эй, Ник, ты уже домой?» — спросил Винсент автомастера, который был вдалеке. «Да, сэр, собирался. Посмотри эту машину завтра. Я приеду еще сам, глянем ее, сделаем все как нужно». «Конечно, сэр», — ответил Ник. Ксинг открыл пассажирскую дверь гелика и сказал Марку, который что-то забрал из подлокотника и уже собирался выходить. «Машина в машине. Томми, пошли, я уже хочу есть, а из-за тебя похудею», — говорил Карлос. «Ты всегда хочешь есть, и это владелец закусочной. Наверное, ты все сжираешь до других», — шутил Саймон. «Эй, я же должен есть». Они снова собрались в их постоянном месте. Винсент был озадачен произошедшими недавними событиями. Он всерьез беспокоился о своей безопасности, а также друзей бизнеса. «Марк, творится немыслимое. Этот город будто стал полем сражений для этих преступников. Ко мне, как и к остальным, больше не приходят за деньгами, и это благодаря тебе. Но все равно я переживаю. Вам нужно вооружиться. У каждого должно быть свое оружие», — сказал Марк. «Да, да, это правильно. На улицах порой творится ужасное. Повсюду криминал, гангстеры, пытающиеся поделить власть», — сказал Саймон. Дни шли один за другим. Обстановка на улицах Чикаго все больше накалялась. Марк решил съездить к Винсенту, который накануне позвонил ему. Открыв дверь автомастерской, Марк вошел. Рядом с геликом у стены стояло старое разбитое лобовое стекло. «О, Марк, ты приехал!» — сказал Винсент и поздоровался с ним. На звуки беседы вышел Ник. «Поставили оригинальное стекло. В такую машину надо стараться все оригинальное ставить. Заменили масло в мостах, в раздатке, зашприцевали карданы, крестовины. В общем, смазали там все. Машина в порядке», — сказал Ник. «Двигатели, коробка в идеале. Мерседесы крепкие, надежные машины», — сказал Винсент. «Хотелось бы, чтобы они всегда были такими. У меня с этой машиной не было проблем», — сказал Марк. «Только покраски есть чем заняться. Морда стала матовой. Всю переднюю часть надо обновлять краской. Бампер, капот, расширитель арок», — сказал Винсент. Он же весь квадратный. Всякая дорожная фигня врезается об эти формы», — высказал свое мнение Ник. «Эй, ты в порядке?» — спросил Винсент у Марка, видя, что с ним что-то не так. «Да вроде бы». «Спасибо тебе, Винсент. Скажешь после, сколько я тебе должен?» — спросил Марк. «Нет-нет, Марк, забудь. Не нужно об этом. Не беспокойся. Нам нужно немного времени, и мы все закончим», — заверил Винсент. «Окей», — сказал Марк. 2 дня Марк ни с кем не виделся. Ему нужно было побыть наедине с самим собой. Он не мог нормально спать. Сны не давали покоя. Он видел, как отдаляется ото всех, и не мог ничего с этим сделать. Ему снилось, будто кто-то поручил ему выполнить миссию, а он ее провалил. Каждый раз, когда он просыпался, сердце учащенно билось. Он не мог привыкнуть к этому спокойному, расслабленному ритму жизни. Что-то было не так, и он понимал это. Чувство беспокойства не покидало его. Все это было не безосновательным. В следующий злополучный день произошло то, что в корне изменило ход событий.